Глава 6. Операция «Лужа». Начало. С уходом основной части дружины в городе стало заметно пустовато. На подворье это замечалось меньше. Гнатовы оставались пока, те, кто был задействован в охране. Но их было меньше. На торгу и площади не сцеплялись языками ладные ратники с румяными звонкими бабами, не летели шутки и смех. Напряжение и ожидание накрыли Киев так же, как и выпавший накануне снег, сырой и тяжелый. Не то чтобы совершенно невероятные по ранней весне в этих краях, но какой-то дружный и обильный, какого и старики не сразу припомнили. Снегопад тут же приняли за добрый знак и помощь богов. Дескать, сама Мара Марьяна напоследок расщедрилась, потому как чародей ей самолично небывало богатую жертву посулил. Слухи, что передавали Гнату, а он уже приносил всеславу, играли нам на руку, как и погода. Отец Иван на заутрене призвал всех не молиться, что было бы ожидаемо, а твердо верить в победу русского воинства над подлыми захватчиками и ждать героев дома живыми и здоровыми. Потому как архангел Михаил, явившийся ему лично в ночи, пообещал, что небесная рать святая внимательно будет следить за сражением и одержать верх злодеям-еретикам не даст ни за что. Верующих христиан в дружине было даже не треть, но вид их одухотворенных лиц поднимал настрой остальным, которых на выходе из собора встретил великий волф Буревой в бурой шкуре на плечах с посохом, навершие которого было сделано в форме медвежьей головы. Одноглазый старец напутствовал лаконичнее и жестче, уверив, что лично слышал от самого Перуна батюшки, что и он рать потомков правнуков не оставит. Заряженных на победу стало еще больше. Почти каждый взор сиял предвкушением битвы и непременного чуда. Один-то бог мог и напугать чего, всякое случалось, но чтоб два разом, такого не бывало отродясь. Доиграла сцену до верхней эмоциональной точки Дарена. Когда Буран, что шагал справа от рысиного Булата, поднес великого князя во главе ближней дружины к ступеням собора, она сложила руки на уже заметном животике и громко и отчетливо проговорила, так, что слышал, пожалуй, каждый на площади. «Не гуляй долго, муж дорогой, не задерживайся. Как разгонишь негодяев, поезжай домой. Не лови их по лесам до последней падлы. Мы ждать тебя будем с победой скорой и легкой». Мне были видны и почти физически ощутимы чувства князя, что знал жену лучше всех, ее тревога и тщательно скрываемое волнение. Но одержалась великая княгиня молодцом. Ни слезинки в глазах, ни складочки на лбу и межбровей, ни на секунду голос не подвел. То, что у нее было и тени сомнений в озвученном результате похода, верилось легко и сразу. Каждому, на кого действовал, кому слышен был ее завораживающий глубокий голос. Леся, державшая на руках братишку, почти копировала осанку и выражение лица нареченной матери. Научится со временем. А тех тварей, что от гнета твоего и божьего по лесам да болотам, схороняться решат. Лихоманка задерет, топь затянет, дерева придавит, зверье лесное загрызет, да черные навьи умучают, что я своим словом на них напущу. Теперь голос ее звучал не зло, не гневно даже, а именно угрожающе. Налетевший нежданный порыв ветра поднял распущенные черные волосы Леси, и на миг даже мне померечилось, будто на белом камне Святой Софии стояли две злющие ведьмы в полном своем праве, защищавшие любимых и близких, что шли на смертный бой с врагами. Их наговор заклятий мог быть и посильнее штук волхва и патриарха. Горевшие глаза стародавних воительниц-поляниц, жесткий голос, твердые слова — и такая же вера в то, что сказано непременно, сбудется. И это тоже чуял сердцем каждый на площади. «Да будет слово мое крепко!» — громко произнесла княгиня. А я удивился, услышав, как зазвучали ее слова над площадью, над городом, повторяясь на разные голоса, пока не понял, что наговор на удачу своим и гибель лютую врагу повторила за матушкой княгини, наверное, каждая женщина. Старухи, бабы, девки и девчонки, провожавшие отцов, мужей, любимых, детей, внуков и просто незнакомых, но оттого не менее дорогих и любимых защитников и добрых воинов посылали им во след свою любовь и веру. Самый мощный оберег, сильнее которого ничего на свете не было. Казалось, сам воздух искрил так же, как крупные снежные хлопья, наледь и сосульки на крышах, как глаза каждого из ратников, перехлёстывающие через край чувства, будто поднимали на холках каждого из чародеевой стаи серую шерсть, растягивали губы над клыками, наполняли мощью и ярью. Князь повернулся, еле оторвав взгляд от любимой, и увидел лучшего друга. Тот смотрел на него с неожиданным выражением, смесью шалой безрассудной удали и какой-то невыразимой мольбой. Кожа на скулах и висках шевелилась, когда до скрипа сжимались зубы, и казалось, что лицо того и гляди вытянется в зубастую хищную пасть. Всеслав и сам чуял в себе эту переполнявшую трепещущую силу и кивнул другу, глаза которого полыхнули счастьем. Вскинув голову к светлевшему на востоке небу, к поднимавшемуся далекому деду солнцу, рысь завыл, и волчью песенку разом подхватила вся дружина. Кони, хоть и приученные к такому, занервничали, и сдерживать их уже не было смысла. Толкнув пятками бурана, князь сперва вскинул его на дыбы, а потом бросил с места в намет, слыша, спиной чуя за собой топот сотен копыт. Ближняя дружина, верная стая, с воем вылетела за ворота, лавой уходя направо вниз по течению Днепра, навстречу смерти, множеству близких смертей, чужих. Чародей летел первым рядом со старым другом и улыбался, будто до сих пор слыша, как влился в общий хор ратников тонкий, еле различимый в общем гвалте голос младшего, Рогволда Всеславича, что тоже провожал дружину родовой песней. Переночевали в Переяславе у Глеба Святославича, двоюродного брата. Тот отрядил дружине великого князя терем с дворней, и если и был расстроен или озадачен тем, что от предложенной ратной силы его Всеслав отказался, то виду не подал. Несколько лет княжение в Тму-Таракане, в окружении половцев, ромеев, сельджуков и торговцев со всего мира, давно научили его контролировать эмоции. Не выражая их по-прежнему, он велел кликнуть какого-то лихомира. Им оказался высокий, худой воин с характерным колючим взглядом, коллега рыси. Он поведал последние новости от размыслов разведчиков, что сопровождали папское войско по Переяславским землям от самой границы. Стоявшего рядом Гната во время этого доклада мне с первых слов захотелось обуть в неведомые пока резиновые сапоги или еще каким-либо способом заземлить, заизолировать, потому что от воевода ощутимо начало тянуть высоким напряжением и близкими грозовыми разрядами. Известия переяславцев к другому не располагали. А уже к середине рассказа заземление понадобилось и нам с князем. Крестоносцы, ревнители веры и носители Слова Божьего, ощутимо замедлились, но продолжали движение, несмотря на то, что путь был нелегок и суров. Пустые крепости, города и села, в которых они планировали поживиться продовольствием, золотишком и дикарскими бабами, встречали их хлопаньем ставень дверей на ветру, пустыми амбарами и сеновалами. Для того, чтобы найти провиант и фураж, сновали вокруг, отдаляясь от основной силы поисковые отряды грабителей, находившие притаившихся в лесах русов и срывавшие на них злость, на свой же собственный страх. От вышедших 5 с лишним тысяч оставалось 8 друнгов. Как откровенно поведал буквально вчера один вежливо подвешенный над костром за ребро ромейский наемник. 3200. Ополовинить вражье воинство диверсиями не удалось. Но и этот результат был невероятно хорош. Если бы не рассказы о том, что делали найденных в лесах и схронах мирными жителями добрые христиане и их платные помощники, иных вероисповеданий. Всеслав, глядя на которого рысь внезапно перестал ругаться в голос, смял в руке золотой хозяйский кубок, будто бумажный, но вряд ли заметил это. Крупные, синие и красные драгоценные камни выпали из лапок креплений и лежали рядом с побелевшим кулаком. Перламутровые магриты, жемчужины со стуком покатились по столу в разные стороны, но никто и не двинулся, чтобы подхватить и поймать их. «Байгару! Пусть поднимет легких!» Идти вверх по течению широким серпом, не меньше 50 верст от края до края, и пожать тем серпом всех, раненых, хворых, сдавшихся, побросавших оружие и брони. Пленных не брать, передумал я. Не вернутся они с докладом в Рим, ни один. Все до последней твари тут останутся. Олесь и Гнат даже не кивнули, обозначая то, что приказ принят и будет исполнен. Оба они смотрели, не отрываясь на то, как текла медленно, неотвратимо, тонкой струйкой кровь князя по ножке и основанию кубка, образовывая алую лужицу на беленой скатерти. Та же весть всем нашим звоновым и древлянам. В этой битве не будет с той стороны ни раненых, ни пленных, сдавшихся на милость победителей, и милости и той тоже не будет. С завтрашнего дня новый обычай на Руси. Тем, кто ступит на нашу землю со злом, тайным или явным, тем, кто поднимет оружную руку на любого русского, тем, кто станет назойливо проповедовать и склонять людей наших в свою веру, кто грабить и жечь соберется, всем иноземным клоунам-скоморохам есть одна награда — смерть. Оригинально трактованная песня про итальянского артиста-шутника из моей памяти звучала, исполненная глухим рыком чародеева голоса, страшной клятвой или пророчеством, и мне очень хотелось на это надеяться. «Может, не всех, княже?» — выждав прилично, подал голос рысь. «Деток, Гнат, малышей, вольки моего ровесников в костры бросали. На глазах матерей, всех до единого, до самой последней мрази. Того, кто жалобится, жалеть их станет, сам мне покажешь. Я не допущу того, чтобы хоть одна паскуда домой вернулась и жить продолжала, посмеиваясь над тем, как русов, простачков и добряков вокруг пальца обвела, чтобы деткам и внукам своим про то байки да хохмы рассказывала. Не должно быть и не будет у таких ни детей, ни внуков. Дай руку глянуть хоть. Завтра меч удержишь?» — хмуро попросил после еще более долгой паузы друг. Понимая, что кроме него отвлечь Всеслава от жгучих и мучивших того образов, от лютой до пока безысходной и оттого ненужной и опасной ярости, некому. Князь с удивлением опустил глаза на ладонь и попробовал выпустить из правой руки кубок, под которым натекло уже неровное красное озерцо с миску величиной, блестевший при свете лучин темно-алым глянцем. А когда не получилось, начал разжимать пальцы при помощи левой руки по одному. «Найди, Глеб, торговцев латинских. Вряд ли все успели сбежать. Много их тут у тебя было. И обычных, и непростых», — продолжил Всеслав уже спокойнее, после того, как залил перцовкой глубокий порез, боль от которого перехватило дыхание, была внешне понятной и логичной, и от этого даже словно приятной, потому что отвлекла от той черной, неизбывной внутренней. «Пусть найдут сотню саней, и завтра к вечеру подгонят их под Княжью гору, где встретим мы противника. Олесь, проследи, чтобы погрузились. Рассчитаться с ним долей из добычи. Оружие не давать, брони можно. Если не хватит, возьми из казны походной. Хоть Росью, хоть Днепром да Дунаем, плевать мне как, но пусть саночки тебя доставят до римских земель». «Сотню могут не найти», — задумчиво проговорил здешний князь, на которого всеславовы сотники вскинули глаза с непониманием и удивлением. «Это не просьба, Глеб, это приказ!» — лязгнула сталь в голосе чародея. «Чего хоть повезут-то, княжи?» — неуверенно уточнил Олесь, старший по транспорту и связи. «По нашей правде положено лиходея, что бесчестие чинить надумал. Выдавать головою», — задумчиво глядя на пламя ближней лучины, что будто бы дрожало в страхе, — глухо ответил князь. Переспрашивать или уточнять никто и не подумал. В соседнем зале гудели в прямом смысле слова викинги. Всеслав с сотниками, вернувшиеся после беседы со здешним руководством, повалились было спать, но шумное соседство к этому не располагало. Сон, несмотря на воинскую привычку ухватывать его в походе в любое удобное время, и так не спешил после недавно завершившегося совещания, а уж рев северян даже за несколькими стенами делал его и вовсе невозможным. Устав слушать, как ворочаются на шкурах друзья, Гнат долго вздохнул и вышел, причем не скрипнула эта незнакомая дверь. Через некоторое время раздался грохот, будто Глебов терем начал разваливаться по бревнышку. Громогласные песни и тосты оборвались, как секиры срубленные, и наступила тишина. «Загрыз ты их, что ли?» — спросил Всеслав, когда воевода вернулся и начал удовлетворенно укладываться рядом. «Не-а», — сказал, — «кто выспаться ладом не успеет, без сил будет завтра». И тогда вместо того, чтобы стать Ульфом-победителем или Бьорном грозой тысяч, будут Ульфом хилом и Бьорном доходягой, — ответил, позевывая Русь. А грохнуло что? В неожиданной после скандинавских запевок тишине негромкий разговор слышали, затаив дыхание все. Да они дверь с той стороны лавками привалили, видать, чтоб местные не мешали. В конце фразы воевода зевнул так, что в нем, кажется, что-то хрустнуло. «Стену уронил?» — уже засыпая, уточнил Ждан. «Она самая», — отозвался спящий Гнат. «Ибо потому что...» Вот навалило-то, бурчал будто бы себе под нос рысь. Кони шли почти по брюху в снегу, фыркая недовольно. «И не говори!» — расщедрилась Мара с Зюзей, от души отсыпали. «Как по приказу», — согласился Всеслав. «Что скажешь по дороге?» «Ну, Ставр-то, думаю, наверняка бы чего и углядел. Или выдумал, что углядел. Я не вижу слов. А если я не вижу, то и никто не увидит». Неторопливо в такт шагом Булата ответил воевода, внимательно, пристально оглядывая берега Днепра с устья ручьев по сторонам. Полторы сотни всадников шли неторопливо широким руслом посредине, оставляя за собой утоптанную магистраль шириной в 5 конных, по которой следом шагали непривычно молчаливые северяне во главе с Рыжебородом, тоже не оравшим песен и не декламировавшим на лязгующем родном наречии героических эпосов. Передняя пятерка — Всеслав, Гнат, Олесь, Ян и Звон — ехала невозмутимо и совершенно спокойно, уверенно. Остальные верят сам командирам целиком и полностью, зная о плане предстоящей операции, тоже не выражали признаков волнения, и это было совершенно непонятно молчаливой группе сопровождения. Где-то впереди шли навстречу 3 с лишним тысячи вражин, настоящих с оружием. Соотношение 1:16 выходило, конечно, вполне достойно Исаак. И воплощенная уверенность любимца богов, Всеслава, сына Брачислеева, тоже отлично походила на поведение их героев. Но опасение, конечно, присутствовало. Только вот признаться в нем не то что друзьям, но даже самому себе было совершенно противно природе бесшабашных и отважных до безобразия викингов. Остановившись возле еле заметной вешки, стволика березки, которую скорее почуял, чем увидел Гнат, и натянул по воде Булата, чародей вскинул руку. Лед, поднимавшийся тут чуть выше, поднятый пузом, той самой мелью, о которой даже из местных знали не все, не хрустел и не трещал. Белый пологий холм, уклон которого был не очень заметен, постепенно занял весь отряд. Сотни конных нетопырей, полсотни верховых яновых стрелков и полсотни снека «Злая Салака». Днепр, ширина которого здесь была почти в километр, вряд ли не знал о том, что случится вскоре. Великая река — ровесник мира. Он будто тоже настороженно выжидал, чем же закончится эта самоубийственная авантюра. Как и те самые боги, которых поименно поминал про себя Всеслав, не моля о помощи, просто благодаря за то, что так вовремя выпал и перестал идти снег, за то, что ветра, что мог помешать стрелкам или надуть лишние запахи вроде дыма с берегов, не было, и за то, что им, тем самым богам, кажется, по-прежнему было интересно, как же мы выпутаемся. И узнать об этом предстояло в самое ближайшее время. По руслу, навстречу из-за поросшего лесом высокого острова, выступали ряды латинской тяжелой пехоты. Следом за ними мерно шагала тяжелая конница, дворяне, рыцари, крестоносцы, профессиональные военные, страшные по нынешним временам сила, воры и убийцы, пришедшие на нашу землю умирать. «Мало, княже!» — напряженным, но привычно протяжным голосом сказал Ян, с чьим зрением вряд ли стали бы спорить коршуны и соколы. «Эки ты до драки злой, Янко!» — задумчиво отозвался князь, внимательно глядя на высокую сосенку на крутом правом берегу, метрах в 500 отсюда, которая прямо сейчас поворачивалась, указывая длинной, одинокой веткой на противоположный берег. «Сотен 8. Где остальные?» Родной акцент его стал гораздо заметнее, волнение брало свое. Было бы неплохо, если бы сами там на мечи кинулись. Затем островком из-за какого выперлись? Злым голосом ответил рысь, не сводя глаз со стоявшей на пологом левом берегу ветлы, с ветки, которой вдруг съехала, освобождая ее, наметанная за ночь снежная шапка. Бывает такое в лесу, падает снег с веток, дело обыкновенное. «Не, не кинулись. Ну и ладно. Княже, как по нитке идут, будто и впрямь ты сам им дорожку тарил». Обернулся он к Всеславу, проследив падение сугроба. С этой дистанции заметно и с трудом. «Ну, други, готовься. Сейчас будет весело и страшно». «Нам весело, им страшно. Если кто срабел или вдруг передумал, надо домой бежать сейчас. Потом некогда станет». Громким и бодрым голосом, что разносился над снежным льдом во все стороны, воскликнул чародей. Воины загудели, Частью обижена, частью шутлива. Дескать, зачем позоришь при народе, батюшка-князь? Мы бегать-то вовсе не обучены, догонять только если. Так что вон тем нарядным бежать первыми, а нам уж следом. Северяне неверяще смотрели на всеславову дружину. «Во! Наконец-то! За смертью только посылать!» «Ну да!» — буркнул рысь, глядя, как в устье правого ручья показались вражьи отряды. «Плотно шли, густо, много их было». «Тоже мало!» — подал голос Ян. «Да погоди ты, лихой воин! Всем хватит! Во! Вот и все в сборе! Ну, княже, наколдовал! Скажи, кому не поверят!» — восхитился рысь, глядя налево, где почти напротив высыпавших на лед Днепра крестоносцев, тех, что подошли справа, начинали выходить из-за поворота ручья точно такие же. Такой же тысячной толпой шли ровно, отрядами, залюбуешься, и останавливались, симметрично повторяя построение второй половины, беря наш отряд в клещи, отсекая с той стороны, откуда мы только что пришли. «Не успели домой, назад дороги нет, братцы!» Они, думают, окружили нас, дураки дурацкие. Смелые стоят, победить нацелились. Забыли, твари, что вокруг них земля наша, родная, Русь!» Рев двух сотен глоток разлетелся над льдом, взлетая на берега, поднимая встревоженных птиц в лесу справа. Из наших не двинулся никто. А вражьи рати начали мерным шагом двигаться навстречу друг другу, сходясь к центру, готовясь раздавить такой маленький по сравнению с ними отряд наглых руссов.